Глава 12. Жмурясь от солнца, пробравшегося в номер через зазор штор, я сладко потягиваюсь. Мышцы ног приятно ноют после вчерашней тренировки, а в животе щекочет радостное предвкушение. Начинается новый день. Откинув одеяло, я первым делом спешу распахнуть балконные двери, чтобы поприветствовать открывшийся вид. Лучи врываются в комнату, золотом перекатываются по стенам, отражаясь в хрустальных гранях вазы, в которой стоят туберозы. Восхищенно ахнув, я хватаюсь за телефон и навожу камеру на букет. Впервые мне хочется запечатлеть подаренные цветы. И не просто сделать снимок, а выложить его в соцсетях с подписью «Особенный подарок». Отщелкав около 15 фотографий, но так и не сумев выбрать подходящий вариант для поста, я пританцовываю и иду в душ. В голове звучит та самая заводная песня Карлоса Риверы, которую я раз 10 переслушала перед сном и под которую так задорно отплясывала. С лица не сходит улыбка. Я чувствую себя невероятно счастливой. Скоро я выпью первую чашку кофе за день, окунусь в океан и увижу Александра. Судя по тому, что мама мне не отвечает, романтический ужин на яхте прошел прекрасно. И они с папой до сих пор спят. Вздохнув, я закидываю телефон в сумку. Что ж, позавтракаю без них. Мой образ для сегодняшнего утра — льняной ромпер, сандалии-гладиаторы и соломенная шляпа. Из аксессуаров только нитка жемчуга и солнцезащитные очки. Часы над дверями ресторана показывают 8 утра, информируя, что сегодня я опередила не только родителей, но и большую часть отдыхающих. Поставив тарелку с круассаном и клубникой на поднос, я выхожу на уличную террасу и тут же натыкаюсь на Марка. Он сидит за тем же столом, за которым вчера завтракал Александр. Перед ним бутылка с минеральной водой и оранжевый смузи. Я улыбаюсь, в очередной раз впечатленная тем, как отлично Рудневы выбирают себе одежду. Белые шорты карго и серо-розовая футболка на Марке смотрятся изумительно. Завидев меня, он стремительно поднимается. На лице виноватая улыбка. Щеки чуть порозовели. «Каролина, вижу, я не один сегодня рано встал. Пожалуйста, присаживайся». Его приветливый энтузиазм не позволяет отказаться от приглашения. Поставив поднос на стол, я прошу проходящего официанта принести капучино и сажусь. «Прости, что так вышло вчера. Папа рассказал, что ты поздно получила мои сообщения». Поморщившись, Марк опускает ладони на живот. «Идиотская ситуация. Но я обязательно исправлюсь». «Все в порядке». Заверяю я, ловя себя на ощущении стойкого диссонанса. Сложно принять тот факт, что у Александра такой взрослый сын. «Как ты себя чувствуешь?» «Сейчас все в порядке». Марк отмахивается. «Ну, на всякий случай смузи пью вместо кофе. Ты сегодня серфить пойдешь?» Как следует обдумать, ответ я не успеваю. Над столом нависает тень, и знакомый глубокий голос произносит. «Доброе утро». Я задираю голову, встречаясь взглядом с Александром. В груди восторженно щелкает. «Ну до чего же он красивый и стильный?» Темно-синие полы и льняные брюки, по совпадению идеально гармонирующие с моим ромпером, сидят безупречно. А влажные волосы напротив небрежно взлохмачены, что добавляет образу особого шарма. «Здравствуйте!» Радостно вырывается из меня. «Как ваши дела?» «Спасибо, все хорошо», — сдержанно отвечает Александр. Плетеный стул скрипит под тяжестью опустившегося тела. Официант ставит на стол кофе, и Александр просит принести ему такой же. После чего, развернувшись к Марку, интересуется, как прошла его ночь, и справляется о самочувствии. Крутя чашку в пальцах, я растерянно смотрю перед собой. И это все. Вчера он признался, что прекрасно провел со мной время, а сегодня делает вид, что я лишь знакомая его сына. Марк рассказывает о планах снова заманить меня к воде. Дескать, сегодня ветер юго-восточный, волна короче. Пойдет мягче, чем вчера. Я обещаю подумать и, спрятавшись за чашкой, пытаюсь поймать взгляд Александра. Мне нужно хотя бы крошечное доказательство, что химия вчерашнего вечера никуда не исчезла с восходом солнца. Многозначительный взгляд или теплая улыбка вполне бы подошли. Но Александр, как назло, надевает солнцезащитные очки. и углубляется в смартфон. Я успеваю допить кофе и обсудить с Марком местную афишу развлечений, когда справа раздается цоканье каблуков. Машинально обернувшись, вижу, как к нашему столу приближается высокая брюнетка. Первое, что бросается в глаза, помимо ее роста, лоснящаяся оливковая кожа и гладкие, как шелк, волосы, красиво переливающиеся при каждом ее шаге. А вот сарафан в горох, на мой взгляд, подобран неудачно. Он совершенно не подходит к ее внешности femme fatale. Да и вообще с горохом стоит быть осторожнее. Чем он крупнее, тем сомнительнее выглядит. «Good morning, Alexander. Nice to see you again». Здоровается она, ослепительно улыбнувшись. Подняв очки, Александр улыбается ей в ответ. «Morning, Claire. How's the diving schedule?» «Доброе утро, Клэр. Что там с дайвингом?» Перевод автора. Чудится, что его голос стал на градус теплее, и это влияет на меня странным образом. В висках поднимается гул, в груди тяжелеет. «Starts at 10. Hope to see you there». «Стартуем в 10. Надеюсь там тебя увидеть». Перевод автора. Отвечает женщина и мягко касается его плеча длинными загорелыми пальцами. После она плавно разворачивается и уходит, оставляя за собой шлейф густого цветочного аромата. На мой взгляд, совсем неуместного для такого раннего утра. Александр, как ни в чем не бывало, возвращается к чашке с кофе. Лицо невозмутимое и абсолютно спокойное, словно ничего не произошло. Мне же тесно в собственном теле. Марк продолжает говорить, но я не слышу ни слова. Почему он спрашивал у нее про дайвинг? И почему она так многозначительно до него дотронулась? Где и когда они успели подружиться? Александр планирует вместе с ней погружаться под воду? Не выдержав растущего напряжения, я подхватываю сумку и встаю. Стул глухо скребет плитку. Прошу прощения. Кажется, я оставила телефон в номере. Голос звучал бы ровнее, если бы не сбившееся дыхание. Две пары глаз устремляются на меня. Марк смотрит разочарованно, а Александр задерживается взглядом на моей щеке и, коротко кивнув в знак понимания, снова надевает очки.